эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Олег Синицын. Небо. Берег на той стороне реки был крутым, заросшим наглой осокой. У кромки воды торчали ветви козьей ивы, из которых свисала засохшая тина, похожая на паклю. «А трава-то примята», — отметил Дубенко. Он лежал среди молодых березок и разглядывал этот самый берег в бинокль. Полноватый, черноволосый, вдумчивый и рассудительный. До войны он работал плотником на селе. Говорят, был лучшим в районе. «Самое удобное место, чтобы незаметно переплыть реку», — ответил Волков, придавив растопыренной пятерней сползающую фуражку. Его череп, угловатый и на редкость крупный, выделялся над щуплой фигурой, отчего командир разведроты казался этаким головастиком. Дубенко аккуратно сложил бинокль в рыжий чехол, застегнул кнопочку и обратился к карте. За излучиной прогремел взрыв, стая перепелов в той стороне вспорхнула в небо. «Переправа твой первый пункт», — сообщил Волков. «А всего сколько?» «Всего 4, но переправа первый». Исписанным карандашом ротный попытался прочертить на карте отрезок, но только продавил лист. Крякнув от досады, он высыпал из планшета остальные, но и те оказались не лучше. Пока Николаевич хлопал себя по карманам в поисках затерявшегося огрызка, задумчивый Дубенко подобрал карандаш и заточил его несколькими мастерскими взмахами ножа. «Вот дьявол!» – растерянно пробормотал командир, принимая карандаш, больше похожий на маленький шедевр. Сам он так не умел орудовать ножом. Обычно Волков спешно срезал рубашку, чтобы только обнажить графит и начать писать. Поэтому обитатели его планшета в большинстве своем напоминали инвалидов. «Давай дальше», — попросил Дубенко, очиняя следующий. «Пункт 2. Заболоченная низина, по которой вы пройдете до этой рощи». Ротный заключил топографическую рощу в круг и испытал от правильно отточенного карандаша маленькое счастье. «Пункт 3. За рощей стоит моторизованный полк. Здесь перелески, балки, овраги, укрыться есть где. Пройдете, как будет удобнее. И уже дальше, вот здесь, возле полустанка, обнаружите колонну грузовиков». «Что за колонна?» Витя убрал нож, на вощеном листе карты остались 4 красавца. Пятым командир роты сейчас заштриховывал прямоугольник, обозначавший полустанок Ермолина. «Это вам и нужно выяснить. Это ваш пункт 4». Волков облизнул губы, испытывая острую необходимость в куреве. «В штабе дивизии планируют танковые наступления. Где, не скажу, потому как сам не знаю. Полковая разведка проведена, вроде все готово, и вдруг бац! Пришла эта колонна, которую охраняют так, словно кузова доверху набита золотом. Случайно грузовики появились перед самым наступлением или нет? В штабе не хотят рисковать, поэтому Федорычев настоятельно просил выяснить, что там». «Выясним», — кивнул Дубенко, прищуренно глядя на противоположный берег. Этот кивок, едва заметное движение подбородка, многое значил для людей, знакомых с ним. С Витей, который был когда-то лучшим плотником сельского района, а сейчас, в конце лета 43-го, по праву считался лучшим разведчиком роты. Так он кивнул комдиву, который попросил привести технического языка. Сквозь тройную линию обороны Дубенко ушел один. Вместо 6 дней, отпущенных на поход в тыл врага, пропал на 1,5 недели. Все думали, что погиб. Но он вернулся и притащил на себе целого полковника инженерных войск. «Наш позывной «Земля», ваш «Небо», — говорил Волков. «Частота та же, что и позавчера. Докладывать будешь после выполнения каждого из 4 пунктов, комполка так просил. Пойдете сегодня, как стемнеет. На все про все у тебя ночь и день». «Угу». «И это, аккуратнее иди. Немцы округу из минометов простреливают». «Слушай, Николаевич, мина ведь нас не спрашивает, куда ей падать», — философски заметил Дубенко. Если положено нам на голову, никуда от нее не деться. Так-то оно так. Но я говорю про другое. Если вдруг учуешь чего, если какие голоса внутри себя услышишь, мол, не ходи туда и не делай того, значит, включи на полную свое радио и делай так, как оно вещает. Вот я чего хочу сказать. Понял. Значит, под бомбами не ходить, от пуль в стороне держаться. Он в который раз задумчиво посмотрел на противоположный берег. А на их берегу, где-то на другом конце разрушенной деревни, снова ухнул взрыв, за которым послышался треск падающих деревьев. «Какой-то ты сегодня не свой, Витя», — сказал Волков. «Что за муха тебя укусила?» «Да все нормально». Глянул на речку, и дом вспомнился. Сразу захотелось своих повидать, Веру, младшего. Катька, небось, девица уже, тоже охота глянуть. Дубенко помолчал, закусив нижнюю губу, которая начисто исчезла под копной усов. «Знаешь, мы с ребятами решили после войны в одном месте поселиться. 18 месяцев вместе ходим через линию фронта, будто срослись за это время. Хотим, чтобы наши дома рядом стояли. Все ведь деревенские, хозяйство перевезем, без работы не останемся. Мужики с руками везде нужны. Как думаешь, получится?» «Здорово». Он попытался скрыть сомнение. «Кажется, получилось. Мне бы с вами. Но я городской». Когда опустились сумерки, Волков пришел на край деревни к овощному погребу, в котором готовились к заданию четверо разведчиков. Докуривая трофейную сигарету, он притормозил возле темного земляного бугра. А парой метров ниже, при свете керосиновой лампы, бойцы, оставшись в чем мать родила, укладывали одежду в кули. Посторонний мог подумать, что мужики собираются в баню, только лица мужиков были чересчур сосредоточены, словно это была самая важная помывка в их жизни. Дубенко собирал свой узел неспешно и основательно, выверяя каждую складку. Рядом с ним Серега Тюрин, резкий в движениях, весь покрытый волосами, словно шерстью, уже завязал свой куль и беспокойно вертелся. «Ну на кой ты так выкладываешь, Витек, словно на выставку народного хозяйства? Все равно скоро развязывать». «Это я, чтоб твой голос услышать», — ответил Дубенко. «Ведь страшно сказать, целых 4 часа мучился, пока ты спал». «Не переживай, браток, впереди ночь и день». Вниманием Тюрина уже завладел другой куль. «А ты как вяжешь, Антоха? Ну что это за узел? Он же у тебя развалится посередине реки. Всю ночь будешь шаровары по камышам собирать». Молчаливый Антон-младший только ухмыльнулся. Вместо него к Тюрину придвинулся старший брат. «Ну, давай, Сережа, научи нас, как в разведку ходить. Заодно расскажи, зачем ты в прошлый раз зимний маск-халат в свой куль завернул». Худощавые и жилистые Антоны были похожи друг на друга лишь фигурами. Многие за глаза называли их братьями, хотя в лицах не было сходства, а уж характерами они и вовсе были противоположные. Первый Антон, что постарше, хорошо знающий немецкий, слыл открытым и добродушным парнем, легко сходящимся с людьми. Второй, что помоложе, отвечавший за рацию, был серьезен и задумчив. В свободное время младший брат чертил в тетрадочке электрические схемы. В такие моменты Тюрин обычно говорил: «О, опять наш Кулибин электроны гоняет! Смотри, не рассыпь по окопу!» «Думал, я маскировку перепутал, да?» — обиделся Тюрин. «Ты просто не проникся в мою военную хитрость!» «Да меня...» — он подумал. «Меня в прачечную фрицев было в бинокль не разглядеть! Да я там как медуза в чайнике был, хрен отыщешь! Это вы в своих болотных торчали у всех на виду!» В момент этого откровения в погреб спустился Волков, пышущий трофейным никотином. «О, командир пришел!» — обрадовался Тюрин. «Николаич, угости сигареткой, а то с этих голяков и взять нечего». Они курили впятером, устроившись на одной лавке. Снаружи гремели далекие взрывы, а под сводами погребка не утихал Серега, Тюрин, зажатый между Антоном-младшим и Ротным. Извергаемые им потоки слов вливались в табачный туман, вместе с ним оплетали голых солдат, лезли в ноздри и глаза, стелились по своду погребка. Волков тоже курил, потому что хотел поддержать ребят, побыть с ними, может, частично влиться в замкнутый и устоявшийся коллектив. А еще он чувствовал себя неуютно, потому как был единственным в одежде. Каково, если бы он еще и не курил? Сигареты быстро превратились в мятые чинарики. Затушив их, поднялись. Теперь уже в тишине по очереди сдали командиру солдатские книжки, партийные и комсомольские билеты, ордена. Фотографии жены, детей, а также письма от них Волков поместил в отдельный карман планшета. Дубенко пригладил волосы, затем усы, шумно выдохнул. «Взяли!» На одно плечо разведчики подняли по автомобильному баллону, на котором предстояло переправиться через реку. На другое закинули по пистолету-пулемету Сударева, легкому, удобному, со складывающимся прикладом. Подобрали кули, Антон-младший водрузил на себе ящик с РБМ, по одному стали выбираться из погреба. Антоны прошли по очереди, пожав командиру руку. Один улыбнулся, второй лишь качнул головой. Тюрин неожиданно задержался. Выглядел он на удивление смущенным. В костлявом кулаке мял треугольное письмо. «Тут... моим...» Вся его говорливость куда-то подевалась. «Ежели что... А, Николаевич?» Волков взял письмо и кивнул. Последним выходил Дубенко. Ротный стиснул его твердую ладонь. «Докладывай по каждому пункту. О времени не договариваюсь. Вызывать будем постоянно». «Хорошо. Доберись до этих грузовиков, Витя. Не волнуйся, все сделаем». Ротный вылез из погреба последним, распрямился и вдохнул полной грудью прохладного сырого воздуха. Разведчика встретил Гриша Остапов, назначенный наблюдать за переправой в случае чего помочь. Остапов умудрился где-то застудиться и теперь негромко, но продолжительно кряхтел и кашлял. Четверка нагих бойцов с баллонами на плечах, пулями и автоматами вскоре растворилась в темноте, и Волков направился в свой блиндаж, откуда предстояло следить за походом во вражеский тыл. Радист, робкий светлоглазый паренек лет 18, настраивал волну. Треск и завывание эфира наполнили тесное помещение. У дальней стены на ящике из-под снарядов стоял телефон, тяжелый квадратный блок с трубкой. Волков подумал, что нужно бы заварить крепкого чаю. Ночь обещала быть долгой. Снаружи грянул еще один взрыв, и по земляному полу пробежала короткая дрожь. Взрыв показался ему ближе, чем предыдущие. Ротный по инерции посмотрел в ту сторону и вместо чайника взял телефонную трубку. «Слушаю», — раздалось на том конце провода. «Товарищ гвардии майор, ушли». «Докладывай по каждому пункту». Голос помедлил и добавил: «Мы тут тоже не спим». «Есть, товарищ гвардии майор». «Давай, Николаевич, до связи». Вернув трубку на базу, Волков постоял в задумчивости. «Чаю будешь?» — спросил он у молодого радиста. «Нет, спасибо», — смутился парень. «Попей чайку-то. Ночь предстоит долгая, а ты мне тут бодрячком нужен». «Нет, я не усну». Радист смутился еще больше, повернулся к станции и повторил несколько раз: «Небо, небо, я земля! Небо, я земля!» Волков пожал плечами и стал наливать воду в чайник. Когда фляга опустела, он услышал со стороны входа знакомое покашливание. Ротный оглянулся на Остапова, который протискивался в дверной проем. «Ну что, переплыли?» — спросил он, накручивая пробку на горлышко фляги. «Чаю будешь?» Приступ кашля согнул Остапова. Он наметился присесть на лавку, но промахнулся мимо нее и съехал по стене на пол. Удивленный Волков шагнул к подчиненному и только тогда обратил внимание на его бледное перекошенное лицо. «Николаич!» Остапов выдал в кулак такую очередь, словно собирался выхаркнуть свои легкие. «Леонид Николаевич, мина! Прямо в них! Даже в воду не успели ступить!» Глядя на Остапова, Волков внезапно ощутил внутри себя пустоту. Вернее, не совсем пустоту. По груди словно прошелся невидимый нож, который одним махом срезал верхушки его чувств, оставив бесполезные стебли и корни. Радость, грусть, тревога о бойцах, которых он отправил за линию фронта, воспоминания о последней встрече с ними — все это вдруг стало для него чужим и далеким. Он зачем-то достал из кармана письмо Тюрина. Выведенный химическим карандашом адрес в одном месте уже расплылся. «Всех четверых накрыло!» — истерично говорил сидящий на полу Остапов. «Прямо на берегу! Обоих Антонов в куски, Тюрина осколками! Один Витя лежит целенький! Да он тоже мертвый, у него кровь из ушей! Как же это, Николаич?» «Пошли», — сказал Волков и не узнал своего голоса. Небо загораживали темные тучи. Вода в реке казалась смолью, а сама река мрачной и чужой. Совсем не такой, какой она была днем, когда они лежали среди березок, когда Волков раскладывал по пунктам задания, а Витя точил карандаши, превращая их в маленькие шедевры. Трудно, почти невозможно поверить, что от группы Дубенко никого не осталось. Не прошло и 10 минут, как Волков разговаривал с ребятами, как они вместе курили в заброшенной землянке, слушая грохот далеких разрывов и трескотню Тюрина. Он не поверил и тогда, когда увидел разбросанные на берегу запорошенные песком тела. «Это не они», — поведал он. Остапов испуганно посмотрел на командира. «То есть как?» «Не они. Не видишь, что ли? Те разговаривали и были живыми». «А теперь они мертвые», — объяснил боец. На этих словах его пробило. Половинки обрезанных чувств вернулись. На грудь навалилась чугунная тяжесть. Около получаса они собирали тела в старую санитарную палатку, которую Остапов притащил из обоза. Он хотел позвать еще кого-нибудь из бойцов, но Волков с излишней резкостью ответил, что двоих достаточно. Складывая останки в брезент, он пытался подавить горечь равнодушными мыслями о заботах и делах, которые предстоят. Он всегда так делал, когда терял друзей. Тогда потерю легче переносить. Вот и сейчас он пытался думать о том, что делать дальше. Ведь задание никто не отменял. Жутко хотелось закурить сигарету. Так хотелось, что сводило челюсти. Но это было самое глупое, что он мог сотворить на открытом со всех сторон речном берегу. Нужно в спешном порядке собирать еще одну группу. Прямо сейчас будить Савельева или Кикнадзе, их ребят. Собирать, переправлять на ту сторону, пока темно, пока есть возможность остаться незамеченными. Савельев и Кикнадзе — неплохие разведчики. Правда, не такие, как... Витя казался целым, только от ушей по щекам тянулись две темные струйки. Осколок вошел в лоб под волосом. Но не это было главным, а Витя на распахнутые глаза, в которых стоял предсмертный ужас. Возможно, Дубенко заметил мину, что падала на них. А может, успел ее почувствовать, как о том говорил Волков. Только предчувствие не спасло. Оно лишь вогнало страх в Витины глаза. Николаевич поспешил закрыть их, потому что предсмертный взгляд был лживым и не соответствовал тому человеку, которого все знали. «Эх, Витя, Витя!» – простонал Волков. Они перетащили тела в погреб, в котором бойцы готовились к походу. Последнему, как выяснилось. Среди запаха прелых овощей в воздухе еще различался табачный дым, и, казалось, еще слышался неугомонный голос Сереги Тюрина. Волков вернулся в блиндаж заторможенным, будто с недосыпа. Проходя через проем, больно ударился об брус косяка. Радист сидел как пришпиленный к табурету, ибо не получил приказа, что операция закончена. Станция работала, из динамика раздавался треск помех. Неуверенным голосом радист передавал в эфир позывные группы, и Волков подумал, что в данных обстоятельствах это выглядит невообразимо глупо. «Гаси», — глухо приказал он. Парень обернулся. Лицо было таким, словно кто-то его ударил, несправедливо и больно. Взгляд задержался на руках ротного. Волков посмотрел на свои ладони и обнаружил, что они перепачканы кровью. Он полез в нагрудный карман за платком и измазал гимнастерку. В этот момент треск из динамика сделался громче, и сквозь него прорезался голос. «Земля, земля, я небо!» Сидя спиной к радиостанции, молодой радист очумевшими глазами смотрел на командира роты, который замер с окровавленным платком в руках. А позади продолжал раздаваться «Земля, земля, я небо! Я небо, как слышите?» Парень медленно повернулся к аппарату и с изумлением посмотрел на шкалы настройки, словно видел их первый раз в жизни. Волков обессиленно опустился на лавку. «Что мне делать?» – дрожащим голосом спросил радист. «Ответь, раз вызывают». «Небо, небо! Я земля!» – суетно заговорил он, припав к микрофону. «Слышим вас, слышим!» «Земля!» Помехи потушили голос, но через секунду он возник вновь. «Слышим плохо!» «Небо, говорите! Слышим вас нормально!» «Ага! Снова треск помех. «Сообщаю, что прошли пункт 1. Прошли пункт... Движемся по пункту 2. По пункту 2, как поняли. Как поняли, прием!» Если бы разорванные тела разведчиков не лежали сейчас в погребе на окраине разрушенной деревни, если бы Волков не оттащил их туда собственными руками, то из этого сообщения он бы понял, что группа Дубенко переправилась через реку и сейчас движется по болотам. А еще он узнал голос Антона-младшего. «Поняли вас, поняли!» — отвечал радист. «До связи, земля!» Голос исчез. Пространство под тяжелым сводом блиндажа вновь наполнилось треском необитаемого эфира. Вещи и люди в помещении остались прежними. Стол, который заняла громоздкая станция, зеленый лицом радист рядом с ней, у дальней стены угрюмый телефон, а посредине он, гвардии старший лейтенант Волков. Все были на своих местах. Все выполняли свою функцию. Но что-то изменилось. «Что мне делать?» — спросил радист. «То же, что и раньше». «Но тот боец говорил, что разведчики погибли». «Кто погиб? Ты что, не слышал?» Волков сердито сверкнул глазами, запихивая платок в карман. «Они сейчас на болотах. Как пройдут, доложатся». Звонок телефона врезал по нервам. «Ну, как у вас?» — раздался из трубки голос начальника разведки. «Как у нас?» — растерянно подумал Волков. «Четыре трупа в овощном погребе. Вот как у нас». «Реку перешли», — произнес он дубонитовую чашечку. Сглотнул и добавил. «Сейчас по болотам идут». «Так это ж хорошо! А почему не докладываешь? Мы тут волнуемся, не случилось ли чего?» Он с удивлением отметил, что руки не дрожат. «Виноват, товарищ гвардии майор». «Докладывай, как будет развиваться». Волков положил трубку, вышел из блиндажа и упал на землю. Он уже не был уверен в своих словах, сказанных радисту. Он уже не был уверен в том, что слышал голос Антона-младшего, хотя никакой он не младший, но он не верил. Потому что стоило пройти 150 метров, спуститься в погреб, сдернуть брезент, и перед ним предстанет Витя с искаженным от страха лицом и пробитым черепом. И все иллюзии тут же развеются. Полежав на земле, он поднялся. Стряхнул с коленей чернозем и вернулся в блиндаж. Радист продолжал вызывать небо. Волков прошел мимо него, запалил керосинку, благо чайник стоял на конфорке залитый. «Чаю будешь?» Радист подпрыгнул на своем табурете. «Буду», — хрипло отозвался он. «Но ты молодец. Лучше всего не думать о погребе. Все шло так, будто ничего не случилось. Вот он заваривает чай, который собирался заварить. Вот дует в кружку, чтобы остудить чай, а рядом дует в кружку радист, который сперва пить не хотел. Они сидят, дуют на чай и с трепетом ожидают следующего сообщения, которое раздастся непонятно откуда и непонятно через что. Обломки разбитой РБМ тоже покоились в погребе. Но не думать об этом. Все обстояло так, как и должно. Словно не было кашляющего Остапова, севшего мимо лавки. Словно он сам не собирал останки тел, которые были разбросаны по берегу, точно ненужные вещи. Однако избавиться от мыслей все равно не получалось. И Волков продолжал думать о телах из погреба и голосе из эфира. Он пытался свести эти противоречивые факты, поставить их на твердую почву логики, но по прошествии половины ночи ощутил, что начинает терять связь с реальностью, а мозги медленно съезжают на бикрень. Как ни парадоксально, в реальность его вернул вновь раздавшийся голос из динамика. «Земля, земля! Я небо! Я небо! Как слышите?» Снова Антон. Слышен хуже, чем в прошлый раз, но все равно. «Небо, небо! Я земля! Слышим вас!» Радист отвечал, немного волнуясь, но уже не суетился. «Земля, плохо вас! Прошли пункт 2! Прошли пункт 2! Все нормально! Видим поросят! Много поросят, но пройти можно! Как слышите? Прием!» «Слышим вас! Прошли пункт 2, наблюдаете поросят!» Волков едва сдержался, чтобы не отобрать у него микрофон. Он сам не знал, что будет говорить, да это не важно, просто хотелось убедиться, что ему отвечает настоящий, живой Антон-младший. Ведь его тетрадка с зарисовками электрических схем тоже лежала сейчас в командирском планшете. «Плохо вас слышно», — говорил Антон. «После пункта 3 на связь не выйдем. Опасно! Повторяю, после пункта 3 на связь не выйдем. Следующая связь после пункта 4. Счастливо!» Это «счастливо» растворилось в треске помех. Волков посмотрел в пустую кружку. «Я, наверное, свихнусь», — поведал он ей. Он сухо доложил в штаб о новом сообщении, затем отправился в одну из уцелевших изб. На полах, погруженных во мрак комнат, мирно почивали около двух десятков бойцов. По воздуху разливалась замысловатая смесь из кряхтений, храпов, бормотаний, тиканий настенных ходиков. Осторожно ступая между рук, голов и вещевых мешков, Николаевич выделил из этих звуков знакомые покашливания и двинулся в его сторону. Выведенный как улица Остапов изумленно таращился на командира. Прежде чем заговорить, Волков долго и задумчиво смотрел куда-то в темноту. «Ты кому рассказывал о том, что случилось?» «Никому», — ответил Остапов, изрядно напуганный слегка сумасшедшим лицом командира. «И не рассказывай». «А как же...» «Я сам, когда придет время. А ты помалкивай о погребе». «Уразумел?» Вместо ответа Остапов залился своим опостылевшим кашлем, который в этот раз получился несколько заинтригованным. Отправив бойца обратно в избу, Николаевич некоторое время задумчиво рассматривал заслоненное тучами небо. Затем вернулся в блиндаж. Нового сообщения не было. Он опустился на лавку и уставился на бритый затылок радиста. Монотонные позывные убаюкивали, и ротный незаметно уснул, уронив крупную голову на грудь. И снилось ему, будто он продолжает сидеть на лавке. Снаружи ночь, а он все смотрит в затылок радисту и ждет нового донесения из ниоткуда. Из дремоты его вырвал громкий голос. «Небо! Небо! Я Земля! Слушаю вас! Слушаю!» Солнечный свет пробивался сквозь щель в пологе, сооруженном из плащ-палатки. Волков вытер мозолистой ладонью лицо и проворно поднялся. «Земля! Я небо!» — говорил сам Дубенко. Николаевич едва не ошалел от счастья, услышав Витин голос. «Добрались до пункта 4! Добрались!» Он сам не заметил, как оттеснил радиста от микрофона. «Что там, Витя? Что?» «Мы добрались до грузовиков. Там, в ящиках, ружья, стреляющие гранатами. Повторяю, ружья, стреляющие гранатами. Немцы называют «Панцерфауст». Море ящиков. Третий день развозят по...» Короткий гудок. «Говорит, насквозь прожигают танк. Повторяю, с 30 метров прожигают танк. Как слышно, прием?» «Слышу, Витя, слышу!» Дубенко сделал паузу. «Николаич! Я, Витя, я! Николаич, тут происходит что-то странное!» Голос потух, съеденный помехами, затем возродился вновь. «Сереге худо! Еще эти...» «Опять помехи!» «Нас преследуют всюду! И у них нет ртов!» «Витя, возвращайтесь! Слышишь меня? Возвращайтесь!» «Я вас почти не слышу, Земля! Но мы возвращаемся! Мы идем домой! Конец и...» Волков еще долго стоял возле радиста, который вопросительно поглядывал на него снизу вверх. Когда удары молота в груди утихли и Николаевич смог вздохнуть, он двинулся к телефону. «Панцерфауст?» — удивленно переспросил начальник разведки и сказал не в трубку. «Панцерфауст, товарищ полковник! Не те ли это штуковины, из-за которых Боровский потерял больше половины танков?» Краткое молчание, после которого раздался басистый голос. «Звоню в штаб дивизии. Нужно менять план наступления». Пауза, в которой Волков угадал затяжку папиросой. «Да, поблагодари своих. Скажи, для каждого буду ходатайствовать об увольнительной на родину». Майор вернулся к трубке. «Слышал, Николаевич? От имени командира полка выражаю благодарность тебе и ребятам. Потом еще будет приказ о награждении. Слышишь меня? Алло, слышишь?» «Да», — ответил Волков. «Слышу». День пролетел незаметно. Настал вечер. В ожидании нового сообщения Николаевич больше не выбирался наружу. Сменщика радиста он отправил назад. Новый человек не нужен, да паренек и сам отказался уходить. Потом явился Остапов с двумя котелками гречневой каши. Пока проголодавшийся радист уминал ложку за ложкой, Николаевич присел на его табурет. В глубине души он надеялся сам получить ответ на позывной «Небо». Но ответа не было. Ближе к ночи Волков склонялся к мысли, что сообщение Дубенко было последним. Им не вернуться. Куда они могут вернуться? Свои обезображенные тела, которые лежат сейчас в погребе. Это совершенно невозможно. Он не мог себе такого представить. Им некуда возвращаться. С каждым часом на душе становилось все поганее. Он больше не ждал сообщения, но по-прежнему не выходил из блиндажа и заставлял измотанного радиста снова и снова повторять в эфир позывные. Это случилось около полуночи, когда Волков сидел с котелком в руках, а рот был набит остывшей гречневой кашей, которая напоминала размякшую плоть. Наверное, по вине этой ассоциации, что не выходило из головы, он долго не мог проглотить порцию. Именно в этот момент противоборства физиологии и психики из глубины эфира возник голос Дубенко. «Мы потерялись», — устало говорил Витя. Голос был таким далеким, словно доносился из другой галактики. «Не знаю, где оказались. Тут какие-то кривые деревья, земля горячая». Треск. «Из них поднимаются испарения, и дышать невозможно». Радист испуганно посмотрел на Волкова, который вслушивался в сообщение динамика и не решался проглотить или выплюнуть мерзкую кашу, чтобы не пропустить ни единого слова. «Не знаю, куда идти, но я вижу далекие строения на холме. Тропа ведет туда, но легче спуститься вниз». Долгий провал связи. «Сереге совсем худо, у него провалилась грудь. У меня кровь из ушей, все время болит голова». На этом сообщение оборвалось. Радист вцепился в микрофон, ожесточенно вызывая группу, но Дубенко не откликался. Волков выплюнул кашу в котелок и оставил его в сторону. Они шли прямиком туда, куда достойные люди вроде них попадать не должны. Он уже догадывался, чем закончится поход, даже был уверен. Ведь там с ними начало происходить то, что здесь сотворила ухнувшая под ноги мина. Перед глазами вновь восстало лицо Дубенко, искаженное предсмертным страхом. Ночь за пологом казалась глубокой и бесконечной. Молодой радист уснул, прижавшись щекой к столу, так что губы по-детски съехали в сторону и раскрылись. Волков не стал его будить и сам сел за рацию. Где-то на исходе второго часа, когда тяжелые мысли переполняли голову, он сбился и уже неосознанно повторял омертвевшими губами: «Витя! Витя, ответь! Витя! Витя! Витя!» И ответ неба пришел. Невероятно, но пришел. Правда, он был таким далеким, словно его не существовало, словно он был слуховым миражом. «Николаич!» Кажется, Дубенко был взволнован, хотя при такой слышимости легко ошибиться. «Забудь о том, что я говорил в прошлый раз! Все, забудь! Тут ты не поверишь! Мы забрались на холм! Эти строения — это наши дома, понимаешь? Серегин дом напротив моего, Антона тут же. Стоят рядышком, и такая благодать кругом, что...» Станция взвизгнула, проглотив остаток предложения. «Катька моя и в самом деле вымахала! Николаич, дай нам сутки, и мы вернемся!» Он старался не смотреть на радиста, который проснулся и, хлопая глазами, непонимающе таращился на командира. «Да, Серега просил передать!» Волков едва различил эти последние слова. «Не отправляй письмо! Не отправляй! Надобности теперь нет!» Больше от группы Дубенко радиограмм не поступало. Никогда. Волков сообщил роте и командованию, что группа Дубенко героически погибла, выбираясь из вражеского тыла. А следующей ночью они с Остаповым похоронили тела. лету 44-го года о старшем лейтенанте Волкове, командире разведроты 93-го гвардейского стрелкового полка, ходили две странные байки. Рассказывали, что в планшете у него лежат 5 великолепно отточенных карандашей, которыми он никогда не пишет, а только изредка их рассматривает. И еще говорили, что иногда, хлебнув горький после удачного наступления или взятия города, он присаживается возле радиостанции и, вращая ручку настройки, вслушивается в бездонный эфир.